моей леди, моей леди. Сегодня вечером я увезу тебя, бэйби. Ты скажешь да? Ну а может maybe. И этой ночью точно не уснут твои соседи. По секрету я видел это, как гуляет наша туса с ночи до рассвета. Фиеста будет стата, записана, отснята. Знаешь, бэйба, I'm a fire starter. Резина ждет фаина, мою любовь. Адреналина из-за бока Линда и мама Лида танцует вновь. Синьорита уже налита, лавида лока, молодая кровь. Включите нитро, и нас не видно. Уходят литры, еще готовь. Дикая ночь, игра без правил. Амиго, подыграй мне на своей гитаре. С балкона видно море, на набережной пальмы. Моя бонита идеальна. Начнем сначала.